Глава 15. Больше двух недель ушло на подготовку показа для представителей Peak Performance Pool. Причиной тому было то, что Маркус точно знал, как надо подавать блока. Парни из PPP без сомнения привыкли к высокому стандарту презентации, и честолюбие провоцировало его предложить нечто такое, что заставило бы их выпасть в осадок. Это требовало времени и стоило денег, а также нервов, поскольку блок не хотел понимать, что затраты, на которые готов пойти Маркус, будут оправданными. «Мы пригласим их начальство, и я расскажу им, что мы собираемся предпринять», — говорил Блок. «Что тут сложного?» И Маркус в который раз спускался в объяснение, почему все надо сделать не так. Он начинал с того, что PPP нет начальства в классическом смысле. Внутренние структуры этой инвестиционной компании не были до конца прозрачны для постороннего, но в любом случае фирма состояла всего из 15 человек, которые считались партнерами, и каждый из них управлял собственным бюджетом в несколько миллиардов долларов. Необходимо было пригласить их всех и убедить большинство из них. А это было непросто, поскольку люди из PPP хронически недоверчивы. Когда Роу позвонил Маркусу, чтобы сообщить, что PPP согласились выслушать их предложение, он рассказал ему, что на стене конференц-зала PPP висит табличка. «Вопрос не в том, параноидальны ли мы. Вопрос в том, достаточно ли мы параноидальны». Это была вторая причина, по которой представление не могло состояться немедленно. PPP настаивала на том, чтобы в презентации приняли участие ряд экспертов по вопросам энергетики, а из них пока никто не располагал временем. О том, как отнесся бы отец к тому, что его наследство пущено на такую авантюру, Маркус не задумывался. Основную часть денег он перевел в США, после чего они с Блоком перебрались в более приличный отель. Хоть и не из тех, что невозможно дороги, но все же людям показать не стыдно. Свою комнату Маркус превратил в командный пункт. Ему подключили второй телефон, и все завертелось. Арендовать конференц-зал и заказать готовое питание было еще самое простое. Дата тем самым была окончательно утверждена. Труднее всего было найти подходящих адвокатов, которые защищали бы их интересы в случае конфронтации с PPP. Кроме того, у Маркуса были весьма претенциозные идеи насчет презентации, и реализовать их было делом затратным, что требовало неоплатных телефонных разговоров и нескончаемых бумажных битв. И надо было подготовить всю документацию по обоснованию, где каждая цифра до последнего знака после запятой должна была быть просчитана. На Блока при этом рассчитывать не приходилось. Он все время работал над своим докладом, что Маркус считал нормальным. В конце концов, это и было самым важным в деле. Иногда он становился свидетелем того, как Блок говорит по телефону на своем местами непонятном австрийском диалекте с госпожой Яцек, своей секретаршей. Она работала на полставки, и на ней во время отсутствия Блока держалась вся его нефтяная фирма в Штейре. Что, если верить Блоку, было совсем несложно. В принципе, ей надо только контролировать счета. А если что-то случится с качалкой, она должна позвонить человеку, который ее починит. Но качалка безотказно работает уже несколько лет, так что вряд ли что-нибудь случится. По крайней мере, теперь Блок оплачивал свою комнату в отеле сам. Госпожа Яцек, иногда присылавшая ему какие-нибудь документы, перевела ему и деньги. Но это была не такая большая сумма, и львиную долю расходов покрывал Маркус. К тому же в PPP выразили готовность, предположительно благодаря тому, что словечко замолвил Роу, взять на себя половину командировочных расходов экспертов-энергетиков. И все равно это стоило денег и денег и денег. После первых 50 тысяч евро Маркус просто перестал считать. «Это шанс», — сказал он себе, — «реальный шанс». Тут требовалось мужество, а не бухгалтерская мелочность. Однажды вечером, когда он снова разговаривал с менеджером отеля, его взгляд вдруг упал на дату в календаре. Это был как раз день его возвращения в Европу. Если бы не встреча с Блоком, в этот момент он уже сидел бы в самолете на пути через Атлантику. Маркус на мгновение почувствовал сожаление, что не просился с остальными. Однако, с другой стороны, это и означало, что он добился того, что замышлял, остался в США. Проблема, конечно, могло стать то, что его виза истекла, а у Блока вообще виза была туристической, и возможность с такой визой зарегистрировать фирму в США была в высшей степени сомнительной. Но эти проблемы они как-нибудь решат. Сейчас важно было одно – суметь убедить людей из PPP. Удивительным образом настроение Блока улучшалось с каждым днем. Он уже начал демонстрировать уверенность, которая снова и снова поражала Маркуса. Да имел ли Блок понятие, насколько скептичны были люди из PPP? Он говорил ему об этом напрямую, но Блок невозмутимо отвечал: «Не беспокойтесь». Он не объяснял, на чем основывалась его уверенность, но действовала она на Маркуса успокаивающе. Он решил и впрямь больше не беспокоиться. И вот настал великий день. Стояло ослепительно ясное, хоть и холодное ноябрьское утро, когда Маркус проснулся сразу ни свет ни заря. «Сегодня моя судьба сделает новый поворот», — сказал он себе, глядя из окна на город всех городов, который, казалось, вибрировал в этом ярком свете. Первыми явились два адвоката из конторы Campbell & Simons. Оба привели с собой по два ассистента, каждый из которых имел при себе большую черную папку, и для Маркуса было загадкой, что в них могло содержаться. Скорее всего, ничего существенного. Чисто адвокатская манера произвести впечатление. Затем прибыли люди из PPP. Как и в прошлый раз в Райской долине, они прибыли каждый сам по себе, каждый в собственном, дорогом, исключительно черного цвета автомобиле, и выходили они из машин элегантно, излучая холодное превосходство. Специалисты по технике нефтедобычи, геологии, энергетике и так далее, прибывшие по большей части накануне вечером, один за другим появлялись в фойе и постепенно сбивались по контрасту с людьми из PPP в курьезную пеструю кучку. Кто маленький и толстый, кто сутулый в очках, кто криворотый, кто лысый, кто седой, кто морщинистый, и ни одного человека, кто не оказался бы в этой обстановке крайне причудливым и взбудораженным, вдали от своих кафедр или какие там еще биотопы они населяли. Кроме того, явилась еще целая группа людей, которых пригласили непосредственно PPP. Главным образом специалисты из банка, которые будут впоследствии сопровождать возможный биржевой процесс. Маркус счел чудесным знаком то, что это оказался именно первый атлантический банк, банк, в котором он открыл свой первый счет на американской земле. Ему было приятно также, что среди банковских специалистов была одна невысокая изящная женщина с азиатскими чертами лица. Единственный человек в этом помещении, кто был ростом ниже его самого, не считая двух ученых с весьма сомнительной внешностью. Маркус решил держаться к ней поближе. Он не любил казаться маленьким. Ему удалось заполучить из Чикагского музея истории техники несколько экспонатов по теме нефтедобычи, которые здесь, в фойе, перед конференц-залом, смотрелись впечатляюще, куда эффективнее, чем на своем обычном месте. Доставить их сюда и установить было адской работой, и он даже не хотел знать, в какую сумму это в конечном счете вылилось. Но когда все эти буровые механизмы и модели буровых вышек уже были установлены, картина действовала подавляюще и убеждала, что все усилия были не напрасны. Однако теперь он наблюдал, как двое из PPP стояли перед моделью буровой вышки, держа в руках тарелочки с закусками, и пренебрежительно, если не сказать презрительно, рассматривали ее. «Ну-ну», — услышал он голос одного из них. «Уже это никак не хай-тек». Другой кивнул. «А что вы хотите? В нефтяном бизнесе ведь давно уже все исчерпано». Маркуса как будто свалил крепкий свинг под дых. Он вдруг понял, что все пойдет на смарку. Что он жестоко ошибся, на что-то рассчитывая. Ведь он же почти не знал этого блока. Всего каких-то две недели. Единственное, в чем он удостоверился, есть такой Карл Вальтер Блок. Он действительно в Австрии эксплуатирует одиночную нефтяную скважину. И это тот самый Карл Вальтер Блок, с которым он теперь имеет дело. «Извините». В этот момент заговорила с ним маленькая женщина с узкими глазами. «Ведь вы один из двух предпринимателей, я правильно поняла?» Маркус взял себя в руки и кивнул. «Да, меня зовут Марк Уэстман. Я финансовый директор». Она улыбнулась и протянула ему руку. «Эми Ли Ванг, First Atlantic Bank, отдел обслуживания предприятий». Маркус уже успел сегодня пожать множество рук, но в этом пожатии было нечто, пробравшее его насквозь. Он слышал себя как будто со стороны. Он говорил обычные вещи, как ему приятно с ней познакомиться и так далее и тому подобное, а сам втайне боялся, как бы его немедленно не хватил удар. «Скажите», — она указала на выставленное буровое долото, — «это прибор, который действовал реально, или это лишь модель, или как это называется?» «Сохранять спокойствие. Беседа очень кстати. Да, сейчас она не повредит». «Нет, это настоящее», — сказал Маркус. «По крайней мере, так меня уверяли». Она рассматривала предмет из массивной стали. «Выглядит внушительно». Она сделала ладонями такое движение, будто охватила уменьшенную в невесомую модель этого предмета. Что-то было в ее голосе или в этом движении, что заставило Маркуса именно в этот момент сообразить, какое поразительное сходство имеет алмазное долото с концом эрегированного пениса. Он сглотнул. Поверхность состоит из карбида вольфрама. Полосы – это алмазы. Всего лишь промышленные алмазы, разумеется. Такое долото применяется для очень твердой породы. Она кивнула, находясь под впечатлением, что он в этом так хорошо разбирается. Хотя он совсем не разбирался. Он всего лишь провел две недели с Карлом Вальтером Блоком, который за едой рассказывал ему забавные случаи из своей жизни. Это можно было считать ускоренным курсом по технике нефтедобычи. «Я пытаюсь себе это представить. продолжала она, измеряя взглядом прямое стальное долото. Что, этот бур просто представляет и проникает им в землю? Может, и неплохо, чтобы она получила некоторое представление до того, как услышит доклад Блока. От этого сегодня многое зависит. «Не все так просто», — сказал Маркус. «Вначале надо знать, где имеет смысл бурить». «Да, понятно, но, допустим, вы знаете, что вы на верном месте, как дальше развиваются события». Она перевела взгляд на модель буровой вышки. «Тогда там строят вот такую вышку, и после этого опускают бур в глубину, так?» Она подошла к превентору, взялась за свисающий с него промывочный шланг толщиной в бедро. «А это для чего?» «Примечание. Превентор. Устройство для герметизации устья буровой скважины». Через этот шланг в скважину закачивают буровой раствор. Чтобы долото входило глубже, его нужно постоянно охлаждать и смазывать. То ли ему почудилось, то ли и впрямь в ее глазах возник своеобразный блеск. Кончик ее языка прошелся по губам, уже-то ему точно не привиделось. «Значит, скважина всегда влажная?» «Да. Черт, о чем она говорит? Ведь речь идет уже вовсе не о бурении, не так ли?» «И потом зарывается все глубже и глубже, верно? Буровая труба становится все длиннее и длиннее». «Вот именно. Пока долото не износится. Тогда его снова извлекают. Для этого трубы постепенно снова вынимают из скважины. И видите кран наверху вышки? Он служит для того, чтобы отставлять в сторону буровые трубы. Крюк может переносить огромные грузы. А когда долото заменят, его снова вводят внутрь, постепенно удлиняют и наращивают трубы, пока опять не доберутся до забоя, чтобы продолжать бурение. Процесс называется проходкой». Она бросила на него странный взгляд. «Мне все это представляется неимоверно трудным. Это наверняка требует от участников полной отдачи сил. Еще бы. Ведь это была игра, разве нет? И это ведь приходится все время повторять. Постоянно туда, оттуда, опять туда, опять оттуда, туда, сюда. Казалось, ей доставляет удовольствие повторять эти двусмысленности. Но он ведь тоже так мог. Верно, сказал он. Постоянно туда и обратно. И ему это тоже доставляло удовольствие. В лоно земли. Да, пока не наткнешься на нефть. Которая потом вырывается мощной струей, да? Это кульминация всего. Она легко вздохнула с чувственным, как казалось, удовольствием. Это я могу себе представить, да. Радость, что наконец-то свершилось, что можно кричать как безумный и перемазаться в том, что вырвалось на волю. Маркус ощутил, как у него пересохло во рту. Его бросило в жар. Ну, довольно. Они же не о сексе говорили. Это ему только померещилось, потому что ничего такого у него не было больше полугода. Он должен остудить разговор, пока не стало неловко. Тем более, что уже и так наступило время доклада. Он кивнул ей, улыбнулся. «Может, мы могли бы углубиться в тему сразу после презентации?» «Стоп», — напомнил себе. «Прекрати использовать двусмысленности». «Я имею в виду, если мы после доклада, вы понимаете». Она улыбнулась азиатской непроницаемостью. «Да, и ничего больше». «Окей, неважно, что тут произошло сейчас. Ему все равно придется подождать». «Уже пора. Давно пора». Он отвернулся, простившись, и направился к Блоку, чтобы посмотреть, готов ли он. Тот кивнул ему с невозмутимым спокойствием, и тогда Маркус повернулся к толпе собравшихся гостей и хлопнул в ладоши. «Дамы и господа, прошу вас». Блок, казалось, всякий раз читал другой доклад, но говорил при этом то же самое. Маркус прошедшей недели временами боялся, что присутствие специалистов смутит Блока, заставит его нервничать или сделает неуверенным, но ничего подобного не случилось. Он снова завладел вниманием зала, снова преобразился, снова говорил с жаром, со страстной энергией и уверенностью пророка. Маркус трудом сам оторвался от его речи, чтобы взглянуть, как реагирует публика. Они слушали его, как зачарованные. К его удивлению, в конце доклада Блок добавил еще кое-что. Он вывел на экран карту мира, на которой были отмечены многочисленные области, где нефть не была найдена, но где, по мнению Блока, ее можно найти. Однако это потребует новых буровых технологий, а значит и высоких начальных инвестиций. «Я бы начал», — сказал Блок и поднял лазерную каску. «Здесь». Красная точка попала на заштрихованную область в Атлантике, у побережья Бразилии. Люди из ПИПИПИ, как обычно, ничем себя не выдали. У ученых вид был скептический. «А как, собственно, функционирует его метод?» — спросила седовласая геологиня. «Я здесь именно для этого», — заявила она, «чтобы судить, может ли быть то, что вы утверждаете». Блок слегка кивнул, прошелся туда-сюда. Казалось, наслаждаясь тем, как в зале нарастает напряжение. «Мой метод, — сказал он наконец, — зиждется на принципе таком простом, что можно только удивляться, как это никому до меня не пришло в голову. За ним стоит настолько простая, лежащая на поверхности идея, что впору волосы на себе рвать». Он улыбнулся в зал, где многочисленные головы заметно подались вперед. Сейчас вы, конечно, спрашиваете себя, что же я имею в виду. Однако именно потому, что основополагающая идея так проста, я больше не могу сказать о ней ни слова. Послышался невнятный ропот. Чтобы рассеять ваш вполне понятный скепсис, продолжал Блок, нажимая на кнопку пульта и вызывая на экран следующую картинку, я сделаю нечто убедительное. Я на практике докажу действенность своего метода. На экране засветилась большая пятнистая карта США. Блок показал на нее и сказал: «Ни одна область на планете не исследована геологами на предмет месторождения нефти так подробно, как территория Соединенных Штатов Америки. Буквально каждый квадратный метр здесь картографирован, подвергнут изучению и оценке. Классическая геология уверена, что про каждый фут американской почвы известно, залегает под ним нефть или нет». Он сделал жест в сторону геологини. «Вы со мной согласны?» Она кивнула. «Да, это так». Блок улыбнулся, затем посерьезнел и возвестил. «А я докажу, что вы ошибаетесь. С помощью моего метода я найду на территории США доселе необнаруженное нефтяное поле». Он отложил лазерную указку жестом, который означал, что доклад окончен, и добавил. «Вы сможете проверить меня по этому обещанию». Маркус огляделся и увидел, как засветились у людей глаза. После этого представители PPP вместе с банкирами и экспертами удалились в просторный переговорный зал. Маркус и Блок с адвокатами ждали в фойе. «Как вы думаете?» – спросил Блок. «Мне удалось убедить их?» Дверь переговорного зала еще раз открылась, и оттуда вышли два техника, которые рано утром прибыли сюда по заданию PPP, чтобы проверить помещение на защищенность от прослушивания и охраняли его до сих пор. Через открывшуюся дверь Маркус успел увидеть холодных, элегантных, высокомерных людей из PPP, раскрывавших в это время свои серебристо-поблескивающие ноутбуки. Потом дверь снова закрылась, и техники, двое здоровенных детин в синих комбинезонах, встали перед ней на вахту. «Да», – кивнул Маркус, – «я вполне уверен. В эти минуты они там, наверное, вносят свою аналитическую программу цифры из бизнес-концепта, который Маркус роздал им собственноручно. Самым лучшим во всем этом было то, что Маркус, благодаря долгим часам чтения, проведенным у камина Кейта Пеппера, вполне точно знал, каким результатом эта программа приведет. Он потратил несколько ночей на то, чтобы согласовать между собой все актуальные цифры, и теперь свойственные PPP методы анализа сами приведут к оптимальному результату. Обсуждение длилось всего 40 минут. Затем их пригласили войти. Когда они уже сидели, слово взял мужчина из PPP, выступавший у них, видимо, в роли спикера. Хотя на вид ему было от силы лет 30, волосы его уже серебрились, и это придавало загадочность его персоне. Он позволил себе краткую улыбку, но ни в коем случае не сердечную, а только деловую. Затем он объявил, что Peak Performance Pool будет участвовать в этом проекте, вкладывая свой венчурный капитал. Инвестирование последует в две ступени. Вначале PPP предоставит компании несколько миллионов долларов для того, чтобы профинансировать заявленный Блоком поиск нефтяного поля на американской территории, и, если этот поиск увенчается успехом, инвестирование возрастет до настоящих денег, как он выразился. Кроме того, PPP сохраняет за собой право решать, когда придать дело гласности. Особенно требует абсолютной секретности все, что касается первой фазы – поиска источника нефти. Маркус и Блок переглянулись. Блок кивнул, и в следующий момент адвокаты и люди из PPP извлекли свои органайзеры и стали согласовывать сроки подготовки договоров. Маркус откинулся на спинку стула. Дело было сделано. Он смог его сделать. Это было почти сексуальное ощущение. Теплый ток разлился по всему телу. Он проник в зону большого бизнеса, более или менее с места, без разбега. Потому что представился шанс, и он за него ухватился. Потому что здесь была Америка. Остальное теперь не проблема. Такие мелочи, как виза, оправдание его пребывания, грин-карт, у них теперь были, считай, в кармане. Насколько помнил Маркус, если они в качестве предпринимателей нанимают хотя бы 10 американских служащих, что в их случае произойдет в мгновение ока, они могут запрашивать грин-карт и в соответствии с Immigration Act 1990 года претендовать на ее получение. Как только условились о следующей встрече и переговорах, все собравшиеся с удовольствием расслабились. Все еще раз пожали друг другу руки и разъехались, а Маркус сказал своему деловому партнеру. «Мы должны это отметить, вам не кажется?» «Отметить», — повторил Блок. Кажется, эта мысль была ему совершенно чужда. Глядя на него, можно было подумать, что охотнее всего он тотчас приступил бы к работе. «Я заказал для нас столик в Сан-Доминико. Это знаменитый нью-йоркский ресторан, итальянская кухня». Блок неуверенно кивнул. «Да, хорошо, почему бы нет?» Странный юродивый, этот его партнер по бизнесу. «Погодите», – расплылся в улыбке Маркус. «Я попрошу, чтобы для нас вызвали такси». Он отправился к стойке и как раз высказывал свою просьбу, как вдруг кто-то встал рядом с ним. Та женщина, с особенными раскосыми глазами. «Хелло, мистер Уэстман», – сказала она и улыбнулась. Маркус чуть было не вздрогнул. «О, хелло, мисс Ванг. Вы еще здесь? Я думал, все уже уехали». От нее исходил запах, который его смущал. Не парфюм, что-то другое. Однако он не мог бы сказать, что. «Как бы я могла уехать? Ведь мы хотели углубить то, что начали, не так ли?» «Сейчас». «Черт, кажется, это неподходящий выбор времени. Мисс Ванг, вы должны меня извинить, но сейчас не очень благоприятный момент. Я как раз собирался ехать со своим партнером в ресторан, где у нас заказан столик». «А что, если ваш партнер уедет раньше, а вы посвятите мне еще полчаса?» У нее был низкий, чуть ли не прокуренный голос. Раньше он этого не заметил. «Ну что ж, First Atlantic Bank впредь будет тесно сотрудничать с вашим предприятием, а ведь вы финансовый директор». Она, отвернувшись, смотрела в фойе. Взгляд ее скользил по выставленной буровой технике, а язык скользил по губам, увлажняя их. «Мне кажется, это как раз подходящий момент, чтобы активизировать наши отношения». Маркус уставился на нее и смотрел целую минуту, как ему показалось. К чему она ведет? Он вдруг твердо решил сейчас же выяснить это. «Окей», — согласился он. «Я скажу своему партнеру, чтобы он ехал пока без меня. Полчаса? Это было бы замечательно». Он направился к блоку, который уже ждал у выхода, и объяснил ему положение дел. Такси как раз подъехало. «У меня такое чувство, что это может быть для нас важно», – произнес Маркус. Блока это явно огорчило. «Как скажете». Маркус дал ему бумажку, на которой был записан адрес ресторана. «Стол зарезервирован на блок Explorations». Блок кивнул. Казалось, это снова примирило его с ситуацией, и он сел в машину. Маркус провожал такси взглядом, пока оно не слило с уличным потоком, а потом вернулся к женщине из First Atlantic Bank, которая так и ждала у стойки. «Где мы сядем?» – спросил он. «Может, в баре?» Оттуда как раз доносились меланхолические звуки фортепиано. Отель пригласил певца, который пел блюз в самое неподходящее время суток. Это было скорее нарушение покоя, чем музыка. Она с улыбкой покачала головой. «Лучше нет. Давайте поднимемся наверх». «Наверх? Ведь у вас же есть комната, я полагаю». Ему стало жарко. «Нет, это не то, что ты думаешь». Пресек он свои мысли, вспомня Сильвию. «Только ничем сейчас не рисковать». Он откашлялся и кивнул. «Да, конечно, если вам это не...» «Мне бы это было даже предпочтительнее». Они направились к лифту. Маркус шел как по минному полю. «Вот и пойми эти новые американские обычаи». На всякий случай он решил держаться на расстоянии. Часы в фойе показывали половину двенадцатого. Да, к этому времени комнаты обычно уже прибраны. Пришел лифт. Стеклянные двери бесшумно раскрылись. Маркус завел нейтральный разговор. «Ну и живете в Нью-Йорке?» Она кивнула. «Да». Ее запах наполнил кабину. Он надеялся, что она не заметит его возбуждения. «Я заставляю вас нервничать?» – спросила она. «О боже, а что это должно означать?» «Нервничать? Нет, то есть... Просто я сегодня так или иначе нервничаю. Вернее сказать, волнуюсь. В такой решающий день это неудивительно. Но ведь все завершилось удачно». «Да, верно. Я уверена, что вам не о чем беспокоиться». Маркусу стало не по себе. «Конечно, вы правы. Скажите, что именно вы хотели бы обсудить со мной?» Лифт остановился, двери раздвинулись. «Сейчас», — сказала она с улыбкой и вышла. Маркус последовал за ней. «В ее взгляде не было ничего интимного. Ты слышишь?» — сказал он себе. «Забудь об этом. Забудь об этом. То, что ты и твой дружок приняли за двусмысленность, просто всего лишь, ну не знаю, азиатская манера, может быть, вести дружеские беседы. Так что забудь, что ты мужчина, а она женщина. Тут всего лишь бизнес, и от этого зависит все». Они шагали рядом по коридору, по толстому ковровому покрытию, которое поглощало все шумы, мимо множества одинаковых дверей и однотипных картин на стенах. Она шла, Маркус заметил это боковым зрением, волнующе качая бедрами. Он приказал себе смотреть в другую сторону. У нее был вид человека, который никуда не торопится, и, находясь в отпуске, идет в сауну. Можно позавидовать такой работе в банке. Маркус открыл. Да, комната была прибрана, постель застелена, и вокруг не валялись никакие секретные документы. Вот мы и пришли. Он указал ей на маленькое кресло, которое казалось ему слишком тесным. «Все, что могу вам предложить для сидения. Не особенно удобно, но тут уж гарантированно никто не станет играть на фортепиано». Он подошел к мини-бару. «Что вам предложить выпить?» Она заперла дверь на замок и сказала. «Спасибо, ничего». Быстрым шагом подошла к нему совсем близко и начала расстегивать его рубашку. Ведь у нас всего полчаса. Настоящее. В зале, где проводилась гимнастика для больных, было два широких панорамных окна с видом на лес, который начинался сразу за парковкой. Маркусу все время было здесь зябко, хотя топили хорошо. Сегодня их было пятеро, не считая медсестры, проводившей гимнастику. Она показывала простые упражнения на растяжку. Руки поднять так, отвести назад, ноги вот так, потом снова так. Сущие пустяки. И было поразительно, в скольких местах при этом его тело болезненно тянуло и щемило. Насколько его суставы были непослушны и как быстро начинали дрожать мышцы. Как будто он страдал чахоткой. «Господин Поул!» – окликнула его сестра. «Не надо так энергично. Медленно и с чувством, видите? Вот так». Маркусу стоило некоторого труда не вздрагивать предательски, когда его называли чужим именем. Он старался не выдавать себя и делал, как ему говорили. Черт, он чувствовал себя так, будто части его тела были склеены между собой. Стоит ему как следует дернуть, и он избавится от этого чувства. Но ведь это наверняка не так, значит медленно. Сестра была невысокого роста, черноволосая, и когда она делала повороты корпуса в стороны, Маркус каждый раз вспоминал Эмили, как она тогда в отеле повернулась к часам на ночном столике. После того. Он так и слышал ее веселый голос. Ну вот, как раз 20 минут. Потом она потянулась, голая и блестящая от пота, к блоку для записок рядом с телефоном и сказала. «Сегодня я буду дома после, ну, 7 часов. Позвони, если захочешь продолжение». «Конечно, захочу», — воскликнул Маркус, сердце которого все еще бешено колотилось. Она встала и ушла в ванную. Вернувшись, сказала, подбирая с пола трусики. «Ну что, твой партнер ведь ждет тебя?» Маркус однажды читал, что самое худшее, что может сделать мужчина в такой ситуации, это спросить. И часто тебе случается это делать. Но в этот момент ему пришлось действительно крепко держать себя в руках, чтобы не задать этот вопрос. «И очень осторожно, господин Пол!» — укоризненно воскликнула гимнастическая сестра. «О чем вы думаете? Руки вот так, видите? И мягко. Вы должны обращаться с собой осторожно. Если вы будете перенапрягаться, это вам ничего не даст». Маркус кивнул и повторил движение более тщательно. «Мягко», — сказал он. «Понял». Через большие окна за ее спиной видна была парковка. Туда как раз подъехало несколько больших машин, целая колонна. И оттуда вышли арабы. Среди них было несколько женщин, все закутанные, кроме одной, рослой, полное чувство собственного достоинства женщины, которая лишь с трудом укротила водопад своих локонов головным платком. Она вела за руку маленького мальчика. Маркус наблюдал, как навстречу им вышел мужчина в белом халате. Он узнал лицо с рекламного проспекта клиники, но встречаться с ним пока не приходилось. То был доктор Эрнст Ругланд, главный врач клиники, человек, который знал настоящую фамилию Маркуса.